Глава 20. Барышня Аннелли очень гордилась своей престарелой бабушкой-портнихой и была ей сильно благодарна за то, что она многому ее научила в портняжном деле. Но смириться со скукой, когда наступал вечер, и бережливая старушка из экономии гасила плошку с жиром, никак не хотела, да и не могла, если бы и захотела. Молодость брала свое, и прозябать в компании с неразговорчивой, подслеповатой и полуоглохшей бабкой дни напролет было бы неразумно и несправедливо. Поэтому, когда Андрис попросил на некоторое время приютить у себя сироту Стасю, неожиданное известие Аннелли приняла с превеликой радостью и вдохновением. Да и сама престарелая хозяйка дома отнеслась к подселению сироты доброжелательно. Она хоть и выглядела немощной, но из ума своего еще не выжила, и понимала, что живой и чересчур деятельной внучке постоянно находиться с ней довольно тягостно, потому как собеседник из нее никудышный. О своем решении, умудренная жизненным опытом, старуха ни разу не пожалела, видя, насколько сдружились девушки, обделенные в свое время не иначе как по божьему промыслу родными сестрами и братьями, а также в юном возрасте лишившись и отца с матерью. Забавно было наблюдать, как они, сидя за машинкой, о чем-то постоянно шушукались под мерный стук челнока, толкались плечами и прыскали в кулачки от одолевавшего их беспричинного смеха. Вот и сегодня старуха привычно сидела в плетеном из лозы скрипучем от ветхости кресле. Старческая кровь уже давно не грела, и, несмотря на душный вечер за окном, ее ноги в шерстяных носках были заботливо прикрыты старым пледом. Она хорошо помнила, как неделю назад нечаянно укололась швейной иголкой, и выступившая из черствого пальца капля крови была не алого, а черного, неживого цвета. Пригревшись под пледом, старушка дремала, безвольно распахнув ссохшийся от возраста рот, окруженный глубокими складками серых морщин. Аннелли и Стася работали за машинкой, выполняли заказ женщины из деревни Зироса, расположенной от Пилтона в 7 километрах. Перешивали из ее еще не старого льняного платья платьице для ее 7-летней дочурки, детская одежда которой за 3 года поизносилась настолько, что стала для дальнейшей эксплуатации совсем негодной. «Ой, Стася, что у меня для тебя есть?» — таинственным шепотом говорила Аннелли, наклонившись к ее уху, щекоча горячим воздухом спадавший завиток светлых волос, поминутно бросая настороженные взгляды на бабушку, изредка сладостно всхрапывающую. «Только об этом никому ни слова, ни полслова», — предупредила она и приложила указательный пальчик к своим алым смеющимся губам. И вдруг тут же серьезно насупила белесые брови, сдвинув их к переносице, с нарочитой капризностью приказала. «Поклянись!» «Грех клясться-то», — смутилась Стася. «Но я тебе обещаю, что никому не скажу. Веришь мне?» «Смотри», — снова предупредила Аннелли и погрозила пальчиком. «Ты мне как родная сестра стала. Родные сестры друг друга должны беречь, а не предавать. Согласна? А то не расскажу», — сказала она, капризно замотав головой. «Хоть не проси». Стася с поспешной торопливостью закивала, заинтригованная ее словами, желая побыстрее услышать сокровенную тайну, которой намерена с ней поделиться ее нареченная сестра. «Тогда слушай, у меня как уже 1,5 месяца имеется парень, и это не Андрис, совсем другой человек. Он меня знаешь, как сильно любит? Даже фамильное колечко с бриллиантом подарил. Никому про это не говорил, а тебе первой. Вот, гляди». Аннелли под столом, чтобы не увидела бабушка, которая вдруг на самом деле не спит, а просто притворяется и может за ними незаметно подсматривать, хвастаясь, показала Стасе безымянный палец с колечком. «А если люди увидят и спросят, откуда оно у тебя?» — спросила с придыханием Стася. «Совру. Скажу, что случайно нашла на огороде, когда грядки полола», — беспечно ответила Аннелли. На ее взволнованное, раскрасневшееся от воспоминаний симпатичное личико, мимика которого поминутно менялась от сказанных ею жарких слов, таинственно падал желтый блеклый свет от слабого огонька фитиля, догоравшего в плошке с остатками свиного жира. Темные зрачки девушки восторженно мерцали розовым цветом. «Теперь я считаюсь его невестой», — хвастливо заявила Аннелли, любуясь блестящим камушком, в гранях которого переливались огоньки от коптилки. «А как же Андрис?» — ахнула Стася и быстро прикрыла рот ладошкой. Испуганно взглянув на старушку, уже шепотом договорила. «Он такой симпатичный». «Да что там, Андрис?» — пренебрежительно отмахнулась Аннелли. Но тут неожиданно проснулась бабушка, и она на полуслове запнулась, с видимой неохотой поджала губы. «Вот сороки!» — беззлобно буркнула бабушка, сокрушенно покачала головой с выбившейся из-под светлого платка седой прядью. «И балаболят, и балаболят!» «Спать я пойду, что-то мне не здоровится». Она тяжело поднялась, опираясь на деревянную клюку, вырезанную заботливым Андресом из вишневого дерева. Мягко шаркая по голым, некрашенным, но чисто выскобленным и вымытым полам подошвами ревматических стоп с надетыми на них шерстяными носками, медленно двинулась в свою крошечную спаленку. Неожиданно остановившись на полпути, она бросила озабоченный взгляд на колеблющийся огонек, ревностно предупредила девушек. «Вы бы тоже спать шли, скоро жир закончится. Туго сегодня с жиром-то». «Дошьем и ляжем», — покладисто ответила Анелли, заговорщицки подмигнув Стасе. «Немного осталось». Старушка плотно притворила за собой дверь, а через минуту до девушек донеслось протяжное «о-хо-хо», а потом надтреснутый старческий голосок принялся негромко читать молитвы, слов которых было не разобрать. Немного послушав невнятное бормотание своей бабушки, Анелли с прежней живостью продолжила прерванный разговор. «Андрис, он кто? Простой милиционер. Одним словом, галаштанник. А у того знаешь, сколько много земли? Да и вообще, я с Андрисом просто дружу от нечего делать. А того парня люблю. По-настоящему. Он знаешь, какой красивый? Андрис ему в подметке не годится». «Не говори так», — тихо попросила Стася и быстро отвернулась, чтобы подруга не увидела, как у нее на глаза навернулись слезы от обиды за парня. «Он хороший». «Да будь он хоть какой раз хороший», — не задумываясь, тотчас ответила Анелли. «Только я не собираюсь всю жизнь с ним в нищете прозябать. Разве я похожа на дуру?» Стася отрицательно замотала головой, затем искоса взглянула на Анелли. Та сидела с каким-то отрешенным видом, как будто в эту минуту находилась в другом месте. Кончиками пальцев бездумно крутила колечко туда-сюда. Стасе стало неловко, что своими словами, сама не желая того, она невольно задела девичью гордость подруги, которая вместе с бабушкой без разговоров приютила у себя на неопределенный срок, в общем-то, незнакомого человека. Стася дружески толкнула Анелли плечом. Раз, другой. А когда та недоуменно повернулась к ней, порывисто обняла. Анелли как будто этого только и ждала. Мигом обхватила за шею свою названную сестру, крепко прижалась к ее щеке своей, а через минуту также быстро отслонила, заглядывая в ее влажные от волнения глаза, принялась с жаром уговаривать. «Сестричка дорогая, подруженька моя ненаглядная, а пойдем сегодня вместе на свидание. У моего нового парня есть двоюродный брат, мы вас и познакомим. Парни они хорошие, просто замечательные, трудяги из пасекста. Брат у него тоже богатый, с землей. Понравитесь друг другу, заживешь, как у Христа за пазухой». «Что ты такое говоришь?» Опешила Стася, никак не ожидавшая от нее услышать подобных слов, и категорично заявила. «Никуда я не пойду». «Чего одной-то в доме куковать? Ты же не старушка, как моя бабуля». Анелли несдержанно прыснула в кулачок. Испуганно покосившись на дверь спаленки, за которой готовилась ко сну ее бабушка, перешла на шепот. «Пойдем». Стася отрицательно качнула головой. «Просто посидим», — продолжала уговаривать Анелли. «Не понравится — уйдем». Стася принципиально зажала уши ладонями и принялась упорно мотать головой, не поддаваясь на все ее уговоры, твердо сжав губы, чтобы случайно не проговориться. «А, знаю, кто тебе нравится». Анелли неожиданно перевела разговор на другое, желая хитростью добиться своего. «Ерёменко, видела, какими глазами он смотрел на тебя, когда в прошлый раз приезжал к нам с Андресом». «Ну вот еще», — вспыхнула от ее несправедливых слов Стася, растерянно замигала, уронила руки на колени. «Он мне в отцы годится». «Прямо так и в отцы», — поддела Анелли. «Старый он». «Тогда пошли со мной. Чего ты испугалась? Не съедят же тебя в самом деле?» Как ни противилась Стася, но чисто женское любопытство взглянуть на нового ухажера Анелли, а заодно посмотреть и на своего парня, за которого желает сосватать ее настырная подруга, окончательно переборола страх и девичью неловкость. Сомнения отпали, и она, хоть и с видимой неохотой, но согласилась. «Вот и хорошо», — обрадовалась Анелли и беззвучно захлопала в ладоши. «Ты не пожалеешь, обещаю». Приодевшись в нарядное платье, девушки чинно сели на сундук, терпеливо дожидаясь, когда угомонится богомольная старушка. Как только за стеной стихли живые звуки, невнятное бормотание, шуршание снимаемой одежды, скрип деревянной кровати, и наступила гробовая тишина, Анелли соскочила на пол, неосторожно громыхнув каблуками башмаков. Перепугавшись, что старушка услышит, девушки замерли, не дыша. «Дрыхнет старая», — сдавленно захихикала через минуту Анелли. «Пора». Прихватив с собой корзину с гостинцами, пышками, замешанными на картошке, и глиняным кувшином с яблочной наливкой, подруги украдкой вылезли в окно. Стараясь держаться в сумеречном свете полной луны теневой стороны, где росли высокие пирамидальные тополя, Они осторожно двинулись по улице в сторону заброшенной водяной мельницы.